Ислан Габор, не скрывая презрения, смотрел на двух темных лордов. Светловолосый потягивал белое вино, второй, чьи глаза словно вмещали тьму, крутил в пальцах бокал с красным, и оба внимательно следили за ним, одним из величайших архимагов Третьего Королевства. «Зачем вам понадобилась девушка?» — холодно поинтересовался магистр смерти. «Ее брат не отличается сговорчивостью», — фыркнул Габор. «Три дня пыток и ничего, пацан на редкость стоек. Но едва великий золотой жрец займется его сестричкой, мальчишка выдаст нам все». Темные переглянулись. «Идеально», — произнес Тьер. «Он скопировал абсолютно все. Воспоминания, манеры, образ мышления. Абсолютно все. А Клора — лучшие в деле имитации». Демон, принявший облик Ислана Габора, величественно кивнул, но с сожалением произнес. «Вашу смерть провести не удалось». «Это же я», — с усмешкой произнес Илахар. «Смерть?» — переспросил Тьер. «Одна из легенд хаоса», — отмахнулся магистр смерти. Риан несколько мгновений смотрел на прежнего учителя, затем напряженно кивнул. «Расслабься, серьезно», — посоветовал Элохар. Затем повернулся к Ислану Габору, настоящему. Закрыл глаза, вдохнул. В скрючившемся теле больше не было жизни. Никакой. Даже мозг прекратил излучать что-либо, погасла и аура. Ничего. «Правильно выпил», — похвалил принц хаоса демона. «Абсолютно». «Вы доставили мне редкое удовольствие», — оскалился демон. Легкий кивок, и магистр смерти начал отдавать приказания. «Вызов на крови. Адептка Хиарин. Скопируешь ауру Магианы Сайрен. Осторожно скопируешь, безболезненно. Затем передашь слепок Тахиру, и вместе вернетесь в подземелье Дроу». «Поведение», — уточнил демон. «Соответственное высосанному объекту». «Связь», — последовал следующий вопрос. «Никакой». Элохар помрачнел. «Действовать исключительно по обстоятельствам». «Задача?» «Первое. Вытащить мага Сайрена. Этим займется Тахир. Тебе надлежит остаться при Дроу». Ихар с хрустом размял шею. Жест, выдавший нервозность демона. И страх был обоснован. Низший опасался разочаровать повелителя. «Ты мой козырь», — успокоил его магистр смерти. «Оставайся преданным слугой Тейлрана, добивайся его доверия, не вмешивайся ни во что». Усмешка и с намеком. «Будь истинным сыном хаоса». Демон, понимающе улыбнулся и низко склонился перед повелителем. В следующий миг по кабинету отчетливо разнесся запах демонской крови.